Глава 18. К месту встречи я подошел заранее, чтобы не опоздать. Не думаю, что они будут слишком долго меня ждать. В этой части замка я еще не был, и все тут было для меня в новинку. Несколько простых зданий и конюшни. А вот с лошадью у меня явно возникнет проблема. Я точно не готов к длительной поездке на ней. А зная этих сверхлюдей, они будут мчаться как сумасшедшие, при этом умело управляя лошадками, в отличие от меня. Прошу тебя, система, услышь мои молитвы. Пусть наше задание никак не будет связано с этими милыми лошадками с пеной у рта и красными глазами, которые так плотоядно смотрят на меня. Чего вылупился? Не выдержал и наехал на коня или кобылу, я в них не разбираюсь. Когда подошли вампиры, я уже успел рассмотреть всех лошадей и даже одну из них погладил. Животинка сама сделала пару шагов ко мне навстречу и при этом ластилась, как кошка. Выбор был сделан. Если ехать, то только на ней. Примечательно еще то, что все их лошади имели черный окрас и длинные шелковистые гривы и выглядели просто волшебно. «Я же готов. Отлично, сейчас будем выдвигаться», — нашел меня Кристоф. «Как я погляжу, Варк чем-то похож на Лефаэт. Он также жаждет битв и старается не упускать их при случае». «И как этот старик умудряется всегда так незаметно подкрасться?» Окинул их взглядом и не мог понять, чему они все такие веселые. Я недавно рассказывал деду о своем мире, и он, наверное, прикинул, как я буду сейчас глупо смотреться на лошадке. «Я, кстати, выбрал вот эту», — указываю на кобылку, и в подтверждение своих слов глажу ее по морде. «Убью!» — подскочила Лифа, выпуская когти. «Дикая подпустила тебя к себе», — задумался патриарх и покосился на внучку. «Это необычно». «Значит, я пытаюсь отжать лошадь Лифы». «Да плевать. И такое классное имя. Варк будет скакать верхом на Дикой». «Кстати, а куда мы направляемся? Не хотите мне поведать? Я так полагаю, что не в лагерь. Туда на своих двоих быстрее будет». «Смышленый человек», — похвалил меня Кристоф. «Мы направляемся в замок Эмбер, который находится возле города Аргушаль. Это одна из обителей Ордена. После нашего визита количество врагов убавится». «Значит, будем ломать замок. Я только за. А потом его можно грабить. Кстати, у меня полный инвентарь. Эта хрень вам не нужна?» — спросил я и стал выкидывать на землю артефактные копья, которые сразу начинали светиться, и остальную прочую фигню для осады, украденную в лагере людей. Какие у них смешные лица при виде всего этого. Даже не знаю, что их больше удивило. Сами артефакты или их количество? «Как-то еще не лопнуло такого количества», — присвистнул Шагур. «Лут — это святое», — серьезно посмотрел на него и продолжил свое дело. «Ну так как вам? Это надо?» «Осадные механизмы и артефактные обнаружители против вампиров, конечно, нужны», — осмотрел все патриарх. «По возвращении я найду, чем тебе отплатить». «О, а это уже интересно. Я люблю в других мирах получать благодарности в материальном плане». «Золото меня не интересует, только оружие и артефакты», — сразу решил облегчить ему работу. «А еще лучше какие-нибудь интересные стрелы. А еще можешь мне отдать сокровище кровавой луны. А я вам ползамка принесу в нагрузку». Зарычала, а потом и зашипела девушка на меня, а все вокруг заулыбались. «Как бы твое желание не исполнилось, и ты не пожалел», — покачал головой патриарх. «Такие подарки не раз лишали жизни их владельцев. Не каждый может совладать с его силой. Ой, не каждый». «Заинтриговали вы меня. Но если оно способно убивать и делает это хорошо, то я согласен». Пожал плечами, не видя никаких проблем. «После прихода системы в мой мир, вся моя жизнь — это один большой риск. Главное, чтобы не пришлось рассчитываться своей душой, а то были уже желающие». «Ладно, это сейчас не важно», — отмахнулся Вастерон. «Выпускайте наш транспорт». Вампиры помчались на подземный этаж, и меня это слегка напрягло. Они же должны были к милым лошадкам подойти. А когда они вывели транспорт, я ахнул. Из подземного этажа привели драконов, ящериц. Хрен пойми, что это. но оно было с крыльями. «Знаете, я, наверное, передумал с вами лететь», — заявил им, обдумывая, как лучше слинять отсюда. «Струсил, да?» «Ах ты, зараза! Фиг я тебя буду поить своей кровушкой!» «Это виверны, и они очень милые, если их не злить». «Виверны, значит?» «Варк, полетишь с Лифой. Она умеет отлично ими управлять». Патриарх еще что-то там говорил, но я его уже не слушал. Я смотрел, как эти ящерицы, недобитые, сразу стали драться между собой и злобно кидаться на стоящих рядом вампиров. «Высоко они летают?» «Может, они вообще не летают, а быстро бегают. Я зря переживаю». «Выше облаков, чтобы нас не засекли», — обрадовал меня Кристоф. С погрузкой произошла целая эпопея. Тварюшка рычала и кидалась на меня, отчего мне сразу захотелось влепить ей молотом по морде. Сдать назад я чисто из-за своего характера не мог. Всю жизнь я отступал и прятался, а с приходом системы пообещал себе не поступать так больше. И теперь не имею права отступить. Лифа запрыгнула в седло, которое юные подаваны запрягли, и уставилась на меня, мол, тебя долго ждать. А можно я полечу с кем-то другим, но не с ней? Раз уже согласился, то хоть минимизирую возможность разбиться по воле пилота. Гадство. По глазам вижу, что нельзя. Пришлось лезть на виверну. Взлет был ужасный. Мне казалось, что мы прямо сейчас потерпим крушение. Полет тоже не фонтан. Все время думал, смогу ли я в случае чего упасть относительно нормально с помощью блинка и выжить. Я в небоскребе так пару раз думал спуститься. Но только думал. Всегда останавливала мысль, что если потеряю сознание еще в воздухе, то не будет кому применить блинк перед самым падением. «А долго нам лететь?» — попытался перекричать ветер. «Часа три, не меньше». Ого, даже не рычит. «Но если ты не уберешь руки, то для тебя полет закончится уже сейчас». «А что я могу сделать? Страшно, мать его». Обхватил руками девушку за все, что можно и нельзя. Не знаю, какой гений проектировал этот транспорт, но для пассажира здесь не предусмотрены ручки или прочие держатели. «Зайка, если ты меня скинешь, я разобьюсь и буду приходить к тебе каждый день в твоих снах. И поверь, я буду очень нудным». «Пф», — фыркнула девушка, но промолчала, а мои руки все сильнее и сильнее сжимали ее. Полет длиною в целую жизнь. Вот как я могу его назвать. Местами мне казалось, что мы падаем, но эта Лифа решила мне показать, какие умеют делать пируэты, и только цокала языком от того, что я не свалился. А как же я мог свалиться, если я, как паук, обвил ее своими руками? Надеюсь, она не потребует, чтобы я женился после этого полета. Когда показались огни города, я был по-настоящему счастлив. А когда пошли на посадку, снова стал взывать к системе за помощью. Фобия высоты у меня не появилась, но баба за рулем виверны — это действительно очень страшно. А если учесть, что она и так не очень хорошо ко мне относится, то гробить меня, наверное, было ее основной целью. Садились мы в лесочке недалеко от города. «Ну как ты, Варк, цел?» — подошел ко мне Кристоф и весело поинтересовался. «Ага», — сдержанно кивнул ему. «Можно узнать, почему вы летели спокойно, а эта долбанутая все какие-то пируэты на этом звере крутила?» «Да, я даже не знаю, что тебе сказать», — не нашел он ответа. «В общем, мы сейчас делимся на группы и заходим в город. Нас 31, делимся подвое. Быстрее». «Кстати, я вспомнил. Еще в замке Вастерон попросил меня доставить сюда груз. Они собрали горящие смеси и взрывные мешочки. Поджигая их, происходит взрыв. Это аналог наших гранат. Выкинул все на поляну, и вампиры стали подходить по одному, выбирая себе нужное». «Удобный ты человек», — оценил мой инвентарь командир отряда. «Пойдешь сам или присоединишься к двойке?» Недолго думая, согласился идти сам. «Мне так привычнее, все же я невидимка, и в любой момент могу сбежать, а так придется еще приглядывать за напарником». Кристоф раздал всем артефактные кулоны, которые следует нацепить на шею. «Когда камень начнет вибрировать, это значит, что пора выдвигаться к точке сбора в лесу. По их планам, мы здесь будем примерно от 6 до 24 часов. Все зависит от того, как пойдут дела. Если вдруг все будет плохо, то, может, даже и быстрее уйдем. Расчет идет на то, что здесь нас не ждут, а этот город важен для Годрика, как и замок. Вампиры пошли по направлению к городу, а я за ними. Еще в замке они прошли инструктаж и каждый знает, куда ему идти. Я так понял, что главная цель у них — город, а по возможности потом и замок. Сейчас в нем достаточно много солдат, и сперва надо выманить их беспорядками в городе, а потом уже идти в сам замок. Я, конечно, своей целью сразу выбрал замок. Ну что, варк я или не варк? Конечно, варк. А потому пойдем в самое трудное место. К тому же там лут, наверное, тоже самый сладкий. Кстати, казну я еще ни разу не выносил. А стоило начать, а то хожу по мирам как нищий. Может быть, попаду в такой мир, где золото в почете, а у меня сотня монет, и нет ничего больше ценного. Вышли из лесу и сразу увидели дорогу, которая ведет к городским воротам. По ней сейчас едут телеги с закрепленными по бокам факелами, отчего прекрасно видно их количество. Примерно половину пути мы прошли по дороге, а потом вампиры разбежались в разные стороны. Я же решил не сворачивать, а заехать, как говорится, с шиком. Дождался карету и блинком переместился к ней на крышу. Блин, карету так сильно качает, что я не понимаю, как в ней можно ездить. До замка добрался без проблем. В принципе, как и попал в сам замок. Стража увидела карету и ее пассажиров и сразу пропустила без всяких проверок, хотя телеги стражники досматривали довольно пристально, а еще очень выгодно. Возле ворот стояли разные конфискованные предметы, такие как бутыли с вином или корзинки с яйцами. Стоило карете проехать пару кварталов, как я спрыгнул с нее, поняв, что она направляется не в замок. А жаль, так было бы доставка прямо к месту назначения. Возможно, заплатил бы золотой, как за такси. До замка дошел на своих двоих, по дороге внимательно разглядывая городок. Ну, что могу сказать? Все печально и грязно, а ароматы еще те. У меня в городе и то получше пахнет, несмотря на легионы мертвых вокруг. Ворота в замок были наглухо закрыты. Даже щелочки не было, чтобы посмотреть, что там творится внутри. А зачем она мне? Смотрим взором. Ничего не видно. Стражи нет у ворот. Вообще никого нет. Странно. А не засада ли это? Осмотрел стены и через стены, но ничего подозрительного не заметил. Они, кстати, невысокие, всего 1.3 метра, зато каменные. Сразу видно, что не для осады этот замок строили, а, скорее всего, как символ власти. Блинками забрался на них и сразу обнаружил патруль, который ходил туда-сюда. Постоял пару минут и заметил трех веселых стражников, которые были уже под градусом. Они, шатаясь, шли к воротам. Ясно. Значит, бросили свой пост ради стакана крепкого. Хорошая здесь охрана, нечего сказать. Что делать, мне было непонятно. Убивать всех сейчас еще рано, так как могут поднять тревогу. И тогда я сорву всю миссию вампирам в городе. Они там сейчас уже должны резать солдат и готовиться к диверсиям. Направился в сам замок. Первый свой час я потратил чисто на разведку, опасаясь каждого лишнего движения. Все же мир магический, и приходилось здесь осматривать все до мелочей, в том числе и магическим зрением. Мне пришлось убить 7 бродящих тут типов, которым не повезло попасться на моем пути. Тела пришлось спрятать в инвентарь. Потом подумаю, куда их деть. Пока попадались совсем неинтересные комнаты. Кухня меня не интересовала, как и зала для приемов и прочие комнаты для слуг. Разве что приглянулась портретная, где, кстати, висел 3-метровый портрет Годрика и прочих людей. 10 самых старых и интересных я закинул в инвентарь. Они мне не нужны, а вот патриарху как трофей могут пригодиться. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Вот и мне взор помог найти сокровищницу. Как громко звучит. А на самом деле это кабинет управляющего или владельца замка. Чисто случайно натолкнулся взором на шкаф, за которым находилась небольшая комнатка с сундуками. Она, кстати, не была закрыта. Наверное, здесь не принято входить в комнату господина. Кстати, тут еще один портрет Годрика висел в полном латном доспехе и на коне. На виверне так полетаем, мудила. Такс, а как открыть шкаф? Книг в нем не было, а вот всякая лабуда была. Стал поочередно поднимать их и проверять на наличие скрытого механизма. Ничего. Обыскал стол, тоже ничего не нашел, кроме документов, которые отправились в инвентарь. Я ничего лучше не придумал, чем сломать его. Достал меч и взором посмотрел, где у него находится механизм. Он был на тросике, который уходил в стену. Несколько негромких ударов, и я пробил шкаф, а дальше дело за малым. просунул руку и обрезал тросик, и вот я уже в сокровищнице. Десяток сундуков, и только три из них не были пустыми. Вернее, они все были полными, но в остальных лежали бумаги. Как я понял, это долговые расписки, а может, и смета по растратам. Да, поиздержался Годрик на этой войне. Моей добычей стали 2000 золотых и 3000 серебряных монет. Забрал 6 мешочков с драгоценными камнями. К сожалению, оружия здесь не нашел. Вместо денег оставил в этой комнате трупы, выгрузив их из инвентаря. Дальше подался в библиотеку, возле которой обнаружил двух вооруженных человек. Они разговаривали между собой. «Вот зачем нам здесь торчать, пока наши братья истребляют эту нечисть?» — возмущался один. «Они после того, как убьют тварей, получат столько рабынь!» «А он мечтатель, если я правильно понял, о ком идет речь». «Каким-то был идиотом, таким и остался», — вздохнул мужчина. «Ты там можешь только голову сложить. Не хватает баб, так иди и купи, на рынке этой швали полно. А в замке их всего несколько сотен. И поверь, те, кто выживут, не достанутся такому идиоту, как ты». «Почему? Как что, так сразу идиот? Нельзя помечтать?» «Ага, нельзя», — вставил я свои 5 копеек и шило в глаз парню. Второй потянулся за мечом, но я уже стою за спиной и перерезаю ему горло. Еще 2 трупа закинул в инвентарь. Нефиг тут лежать. В библиотеке никого не оказалось. Хотя и книг тоже было немного, может, 2-3. Их я отправил в свой инвентарь и подумал, что скоро там уже не будет свободного места. Только хотел пойти дальше, но услышал, как вдалеке, в городе, начали раздаваться взрывы. «Ну все, понеслось», — вздохнул и, доставая лук, побежал к месту базирования солдат. Тревогу в замке еще не подняли, но люди уже сами проснулись и выходили из своих комнат казарм, чтобы узнать, что случилось. У них под казармой был отведен весь 2-й этаж, где жили не только опытные бойцы, но и зеленые юнцы. Выбрал себе удобное место в южном крыле и стал отстреливать всех, кто попал в поле моего зрения. «Откуда?» — хотел спросить парень при виде тела в коридоре, как его заткнула моя стрела навсегда. За несчастных 10 минут я уже 50 людей завалил. Их здесь реально много. Чтобы не поднимать лишний шум, давал возможность выйти из двери и только тогда стрелял. Но все гладко не могло идти. Некоторые умудрялись увидеть мертвых товарищей и быстро забежать обратно. Таких комнаты 2. И сейчас в них они поднимают остальных, облачаясь в доспехи. А я им пока не мешаю. Когда люди перестали выходить, то я уже сам принялся ходить по комнатам, где еще были спящие. Забежал в ближайшую комнату, по-быстрому проткнул мозг шилом всем спящим и выбежал. Также не забыл проверить их экипировку оценкой. Но там был один лишь мусор. Ничего интересного найти не смог. За это время успел почистить 2 комнаты и все. Посмотрел, что коридор уже кишит людьми, которые крутятся возле убитых. «Поднимайте весь гарнизон, на нас напали! Это проделки темных!» Широкоплечий мужчина с темными волосами по пояс раздавал всем команды. «Брат Ашаль, как темные могли пробраться в нашу обитель?» — спросил совсем еще молодой парнишка, хотя уже крепко держит меч в одной руке, а щит в другой. «Эти темные, как слизь, которая всегда найдет возможность просочиться и убить все, что тебе дорого!» Может, его слова и звучали бы правдиво для меня. Однако я отлично видел, что они делают с пленными и как относятся к тем, кто не принадлежит к их ордену. Блинк, и голова Шаля лопается от мощного удара молотом, отчего его мозги брызнули на лицо парнишки и других людей, стоящих рядом. На этом убийстве не остановился и принялся размахивать молотом, ломая сразу по 2-3 человека за удар. Настолько плотно они тут стояли. Лишь парня не тронул. Мне почему-то захотелось, чтобы он запомнил это на всю свою жизнь. Я прекрасно помню лица тех девушек, которых терзали эти святые люди. И мне совершенно не было их жаль. Да и вся их лабуда про богов и прочее мне неинтересно. Я верю в систему. И плевать, кто там еще есть. На периферии слуха послышался смех, от которого у меня побежали мурашки по спине. Кажется, его услышал не только я. Впрочем, нет времени думать о нем. Пора отходить, что я и сделал. Блинк мета шел в дальний коридор, где не было людей, и сменил молот на лук. Люди поняли, что их убивает невидимка, и стали спина к спине, размахивая мечами в разные стороны, пытаясь достать меня. Они закрыли с собой весь проход в коридоре, чтобы я не ускользнул от них. Хорошо, что Блинк перекинул меня над их головами. На лук ложится стрела темной энергии, и я им не завидую. Первую пустил в проем коридора, где меня уже ждали. Произошел чудовищный взрыв, который освободил темную всепожирающую энергию. Она даже оплавила камень на стенах, судя по черным разводам. Вопли и стоны от боли стали звучать все сильнее. Пока они не смекнули, что случилось, я пустил еще одну стрелу на 20 метров перед собой, таким образом отрезая людям выход из этого ада. А потом стал пускать стрелы огненного взрыва уже в них. Ух, как запахло жареным. Те, что были попроворнее, успели заскочить обратно в свои комнаты, но большинство из них умирали у меня на глазах.